Глава 9. Прошло 3 месяца. Люк отказался от поста главы отдела бюро по расследованиям. Давать указания оказалось для него слишком удручающим занятием. Он мечтал снова вернуться в самую гущу событий, принимать участие в поимке преступников, расследовать сложные и запутанные дела и в конце концов ловить негодяев. Он не погряз в депрессии, не начал пить снова, не упивался горем, он просто продолжал жить дальше, погружаясь в работу, устраивая пикники с сестрой в парке, иногда с грустью вспоминал о Максе. Он мог бы узнать о его месте нахождения, деятельности, но не видел в этом смысла. Макс разбил ему сердце, прощать предательство Люк не умел и не хотел. Люк, в кабинет вошел новый глава отдела, Дерек Браун, в компании мужчины. «Это твой новый напарник, Уэйн Смит». «Да что ты?» Люк, покривив губами, окинул придирчивым взглядом Уэйна. «Откуда перевели?» «Я новичок», — ответил Уэйн. «Год проработал в Лос-Анджелесе, 2 в Нью-Йорке». «И зачем он мне?» Люк уставился на Дерека. «Я не нянька. Отдай его другому». Люк Форд, 40 лет, имеет богатый послужной список, несколько наград, затараторил Уэйн. «Но самое крутое ваше дело – это с хакером, и то, как вы разворошили отдел». Я был впечатлен, у парня горели глаза. «Вас даже наградили». «Вы легенда». «Я просто счастлив работать с вами». Люк захлопал ресницами, парень явно возбужден и готов лизать ему ботинки. «Сколько тебе лет?» Выдавил он из себя. 26, с гордостью произнес Уэйн. «Ага», Люк одарил Дерека злобным взглядом. 26? Он от титьки отучен?» «Сэр, я», Уэйн обиженно поджал губы. «Зачем вы так?» «Ну», Дерек похлопал парня по плечу. «Держись», затем покинул кабинет, злобно хохотнув. Люк окинул Уэйна тоскливым взглядом. Перед ним стоял зеленый юнец с амбициями, парень явно сам напросился под его руководство, выбрал его своим наставником. «Это мой кабинет», Люк кивнул ему на дверь. «Не появляйся, пока не вызову». «Да, и будь добр, не используй парфюм, от тебя несет за версту. Когда мы поедем на вызов, к примеру, ловить маньяка в темном здании, он первым учует исходящую от тебя вонь и перережет глотку». Уэйн, выпучив глаза, приложил руку к горлу. «Да, сэр», — пробормотал он. «Понял вас». «Люк, зови меня по имени». «Иди, прими душ». «Понял, сэр». «Уже иду». Люк наблюдал, как он покинул кабинет, как только за ним закрылась дверь, поднялся и пошел к Дереку. «Что?» — спросил Дерек, как только он вошел в его кабинет. «Забери этого щенка, прошу пока по-хорошему», — угрожающе произнес Люк. «Еще же пристрелят при первом выезде». «Что я тебе сделал?» «Люк, мы с тобой знакомы много лет, я верю в тебя. Помоги парню, он, кстати, соображает быстро». «Это я понял», — буркнул Люк. «Он, похоже, заучил мое дело». «Привыкай, потому что он останется под твоим началом». «Все?» «Буду признателен, если оставишь меня в покое». Люк, стиснув зубы, покинул кабинет, застав Уэйна за рабочим столом, рявкнул. «Иди за мной. Надо навестить одного наркошу». Уэйн, вскочив, бросился за ним. Парень обожал Люка, о нем слагали легенды, он испытывал гордость, возможность работать с ним привилегия. «Так к кому мы едем?» Уэйна переполняли эмоции. «Навестим моего осведомителя, он пропал», — ответил Люк, присев за руль машины. «Пропал, значит», — Уэйн кивнул. «Скорее всего, он мертв». «Это почему?» Люк вытаращил на него глаза. Ну, я могу сопоставить некоторые данные статистики и проанализировать ситуацию. В данном случае. Хватит. Люк закатил глаза. Не втирай мне эту свою научную дичь. В реальности все иначе, поверь. Мой осведомитель, скорее всего, не просто мертв, его казнили. Поверь, он умер мучительной смертью. Согласен, с важным видом ответил Уэйн. Я не неженка, вы не думайте. Да ты что, нет, конечно, съехидничал Люк. Простите, сэр. Уэйн заморгал глазами. Это был сарказм? Ты точно не робот? Люк с трудом сдерживал смех. Перезагрузи свой сервер и давай начнем снова. Выбрось эти свои замашки ботаника-заучки, говори нормальным языком. И тогда, возможно, мы поладим. Лады, чувак, пожав плечами, ответил Уэйн. Типа того, Люк усмехнулся. Но не перебарщивай. Заметано. Люк, подавив улыбку, вдавил педаль газа в пол. Уэйн в ужасе смотрел в окно машины. Они ехали по улице криминального района Фуллер, парк, к дому осведомителя Люка. «Не бойся», — Люк усмехнулся. «Я здесь частый гость, мы не трогаем их, пока они гадят на своей территории. Вылезут на нашу, тогда другой разговор». Люк припарковал машину у маленького ветхого домика, выключив двигатель, вышел из машины. Заваленным хламом дворе стояли местные криминалы. «Бикса», — Люк подошел к мексиканцу. «Где Харри?» «Я его чё пасу?» Бикса сплюнул на землю. «А чё он опять натворил?» «А ты бы о себе подумал», — парировал Люк. «За тобой достаточно грешков, озвучить парочку». «Да чё ты в натуре?» — Бикса покривил лицом. «Я вроде как настроен на позитив». «Где Харри?» Уже настойчиво повторил вопрос Люк. «Я могу прислать сюда пару грузовиков, вас вытрясут из ваших хибар, очень будет забавно». «Ладно. Остынь». Бикса занервничал, бросая косые взгляды на своих людей. «Был у своей шмары, на квартире. Это в конце улицы, там дом на колесах стоит». «Спасибо, Бикса», Люк хищно оскалился. «Напомни мне тебя не бить при следующей встрече». «Почему?» Бикса выпучил глаза. Люк, покачав головой, пошел к машине. Эти местные криминалы умом не блистали, прокурили и прокололи последние мозги. «Так и что?» спросил Уэйн, как только Люк сел в машину. «Ты бы вышел, что ли? Учись говорить с этим быдлом». Люк вдавил педаль газа в пол, рванул машину с места. Подъехав к нужному трейлеру, достал из кобуры пистолет, сняв предохранитель, вопросительно уставился на Уэйна. «Что?» растерялся парень. «Где твое оружие?» «Доставай, или опять отсидишься в машине». Уэйн тут же выдернул пистолет из кобуры, вышел из машины. Люд с тяжелым вздохом направился к трейлеру, приблизившись к двери, прислушался, затем, повернув ручку, дернул на себя. В нос ударил тошнотворный запах мочи и пота, смешанный с протухшей едой. Люк, сглотнув, жестом остановил Уэйна, осторожно вошел в трейлер. На кровати лежала девушка и Харри, голые и грязные. Люк брезгливо поежился, пнув ногой Харри, рявкнул. «Подъем, мудила!» Харри, издав свинячий визг, вскочил, выпучив глаза на Люка. «Что?» Девушка, повторив маневр своего парня, вжалась в угол кровати, прикрывая тело пледом. «Оденься и выйди на улицу», Люка передернула. «Быстро!» Затем он поспешил покинуть это омерзительное жилище. Выскочив на улицу, втянул полную грудь свежего воздуха. «О, черт!» — воскликнул Уэйн, приблизившись к двери трейлера, закрыл нос рукой. «Это не самое худшее место, поверь мне», — произнес Люк, с трудом подавив приступ тошноты. «Я был в местах и гораздо хуже. Запах гниющей плоти, вот это еще то испытание. Знаю, вы спасли девушку, Мария зовут. Вам хакер помогал». «Да», — Люк ощутил ноющую боль в груди. «Мария. А того хакера убили. Ирландец вроде». Люк, кивнув, ударил кулаком по стене трейлера, поторопив Харю. Тот тут же вывалился на улицу, обдав его перегаром. «Люк, ты зачем пришел?» — заныл Харя. «Я же сказал, сам свяжусь с тобой. Прошло 3 дня, с тех пор, как ты должен был со мной связаться», — процедил сквозь зубы Люк. «Бухал, Скотт, ты сраный. Где информация о поставках девушек?» «Так их привезли», — Харри испуганно вжал голову в плечи. «На базу». «Серьезно?» Люк оторопел, затем врезал ему кулаком в нос. «Где база, придурок?» Харри, издав вой, прижал руку к носу. «Это фабрика, в Дугласе шьют одежду. Девушек оформляют под видом рабочих, потом находят, куда пристроить», — скулил Харри, глотая кровь. «Название не знаю». «Харри, в следующий раз я пристрелю тебя», — отчеканил Люк и быстро пошел к машине. Уэйн поспешил за ним. Люк набрал на телефоне отдел, попросив выяснить обо всех фабриках в районе Дугласа, сбросив вызов, рванул машину с места. «Бить было обязательно», — спросил Уэйн осуждающим тоном. «Да, обязательно», — рявкнул Люк. «Эти мрази другого языка не понимают. Смит, однажды, когда ты приедешь в подобный район, и к твоей башке приставят ствол пистолета, в тебе сработает инстинкт выживания, и ты убьешь. В первый раз всегда сложно, но потом ты втянешься. Если хочешь заставить этот сброд уважать себя, вариант один, и он действенный, применять силу». «Понял», — Уэйн одобрительно кивнул. «А почему по фамилии?» «Имя у тебя сложное, буду звать тебя Смит». «Не против?» «Нет, ради бога. Зовите, как вам удобно. Смит сойдет». «Кто твои родители?» Люк решил сменить тему. «Отец служил в полиции, сейчас на пенсии. Сейчас они с мамой держат маленькое кафе в пригороде Эванстон. Хороший городок. Братья, сестры? А вы не читали мое дело?» «Не было времени, давай лучше устно мне расскажешь о себе». «Сестра старшая, она живет в Нью-Йорке, мы редко видимся». «Ничего интересного». Смита прервал телефонный звонок, Люк быстро ответил. «Есть фабрика», — раздался голос Дерека. «Она вроде закрыта на ремонт, несколько дней назад в нее завезли груз. Отправляю группу». Затем он назвал адрес. «Понял, еду». Люк сбросил вызов, вдавив педаль газа до упора, выехал на автостраду. Группа бойцов оцепила периметр, ожидая приказа старшего. Люк жестов приказал им оставаться на своих местах, исследовав ворота, потянул за ручку вверх. Мощный удар в грудь отбросил его на несколько шагов, Люк, издав рев, упал на землю, в ушах стоял гул, в груди пылал огонь. «Брось оружие», — проорал Смит, направив пистолет на преступника. Дерек, подскочив к парню, отшвырнул в сторону, и началась перестрелка. Люк, сорвав с себя бронежилет, сплюнув кровь, с трудом поднялся, присев за машину, отвесил подзатыльник Смиту. «Ты идиот, что ли?» — проворчал он. «У него обрез. У остальных полуавтоматы», — мужчина выглянул из укрытия, — «и мать их гранатомет», — проорал он. Бойцы быстро среагировали, отбежали как можно дальше, упав на землю. Люк, рванув за шиворот куртки Смита, потянул за собой к зданию, заскочив в одну из дверей, прижал к стене. Раздался мощный взрыв, затем второй, их цель — транспорт, пошла цепная реакция, затем все стихло. «Заходим!» — заорал Люк, вытащив пистолет, выстрелил в одного из бандитов. Бойцы ворвались в здание, началась новая перестрелка. «Люк, что мне делать?» Уэйн дрожал, взгляд блуждал по помещению. «Жди снаружи», — приказал Люк, вытолкав его за дверь. «Если что, стреляй, не думай». Уэйн, кивнув, присев, затаился. «Люк Форд», — раздался мужской голос. «Ты здесь?» Люк опешил, затем заорал своим бойцам: «Прекратить огонь!» «Люк, какого хрена?» — рявкнул Дерек. «Да, я здесь!» — проигнорировав Дерека, проорал Люк. «Мы хотим просто забрать девушек. Отдайте нам их, и мы уйдем. Выйди в центр!» — снова раздался голос мужчины. «Люк, нет!» — Дерек вцепился в него. «Даже не думай». «Отвали!» — Люк одернул руку, отшвырнув пистолет, кивнул бойцам. «Выхожу». «Подними руки так, чтобы я их видел», — потребовал мужской голос. «Не могу», — ответил Люк, ощущая, как два сломанных ребра режут кожу. «В меня стреляли и, кажется, попали. Больно, знаешь ли». «А ты шутник. Прикажи своим людям уйти. Или я убью их всех. Они не мои люди. Я не управляю отделом. Но я попробую». Люк посмотрел на Дерека, тот покривил лицом, отвел группу на заднюю позицию. «Закройте ворота», — произнес снова тот же голос. «Не советую». Люк понимал, Дерек не пойдет на подобный риск. «Хватит бойни. Ты же понимаешь, сейчас сюда нагрянет вся полиция штата. Отдай мне девушек и уходи». «Люк? Люк?» — хохотнул голос. «Пожалуй, в этот раз я так и поступлю. Но при следующей встрече мы побеседуем лично». Люк поднял голову, осмотрев верхний ярус, заметил мужскую фигуру в маске. Четыре преступника стояли по разные стороны, с оружием наготове. Незнакомец жестом приказал им отступить, затем послышался бег. «Катер!» — проорал Люк и бросился к набережной. Раздался вой сирен, звук подлетающего вертолета, он выбежал на улицу, заметив катер, побежал к нему. Незнакомец стоял на палубе, приставив ружье к голове девушки, так и не сняв маску. «Не стрелять!» — заорал Дерек, подскочив к нему. «Отбой!» «Блять! Твою мать!» — завопил Люк, затем, охнув от боли, осел на землю. «Скорую, быстро!» — приказал Дерек, помогая Люку подняться. «Ты совсем спятил?» «Он знает меня», — со стоном произнес Люк, опираясь на его руку. «Нужно узнать, кто это». «Тебе нужно в больницу, наложить повязку». «Да, ты прав». Люк рухнул на землю, и его сознание померкло.